Настрой брата Герарда Кларенского в миру Георгия Шального, бывшего православного батюшки и одного из наиболее профессиональных медиаторов за всю историю корпорации, Ивану не понравился. Он всегда был слишком ответственным, слишком впечатлительным для своего ремесла. Священнику эти качества необходимы, но посреднику могут серьезно навредить. Крыша поедет. Однако в искре гениальности отцу Георгию не откажешь. Работает безупречно, виртуозно, с полной отдачей. Никаких сомнений. Если он останется в исторической реальности и далее, стремление вернуться в 21 век за братом Герардом не замечалось, то рано или поздно просквозит как минимум в епископы, а то и в кардиналы. Начинал он, как и Гуго де Кастро, больше 8 лет назад с первой большой заброской. Создал себе идеальную легенду. Из простых монахов поднялся до папского инквизитора, облаченного нешуточными полномочиями. Безупречный логик и дедуктор с образованием духовной академии и внушительной теологической подготовкой. На этой стороне преподает в университете богословие, в свободное от трудов праведных время. Что именно не срослось во взаимоотношениях Георгия Шального с Русской Православной Церковью, оставалось неизвестным. Каждый имеет право на свои маленькие тайны. В середине 90-х, лишенный прихода, но не сана, батюшка бросил все и уехал на заработки в Европу. Там сошелся с кем-то из знакомых мсье Жофра, был представлен боссу, после чего завертелось. Корпорации настоятельно требовался медиатор в церковно-монашеской среде, а лучшей кандидатуры не найдешь. Внедрение прошло благополучно. Ревностного 30-летнего доминиканца заметили парижские иерархи и начали продвигать по служебной лестнице. С тех пор брат Герард ни разу не побывал во времени объективном. Не досуг. Удовольствовался новостями из родной эпохи, доставляемыми другими посредниками и только. Возможно, он и был самую малость карьеристом, но в действительности дело обстояло иначе. Только в обществе, где религия является первоосновой жизни общества, священник способен полностью раскрыть природный пастырский талант. Инквизиция? Почему бы и нет? Время массовой охоты на ведьм наступит очень нескоро. А главная задача священного трибунала – оберегать паству от зла и дьявольских козней. Существование дьявола отец Георгий веровал не менее твердо, чем в бытие Божие, но в отличие от коллег не увлекался, чем снискал добрую славу человека справедливого. Все приговоры на процессах, проведенных под руководством брата Герарда, были безукоризнены с точки зрения церковного и мирского права. Одна беда. Он излишне глубоко вжился в образ. Легенда постепенно стала реальностью. Отец Георгий исчез, почти целиком заместившись личностью Герарда Кларенского. Как он родной язык не позабыл? Ивана насторожила с трудом скрываемая ненависть, испытываемая братом Герардом по отношению к главному противнику корпорации и французского короля, храмовникам. Пускай тамплиеры проворачивают какие-то свои темные делишки, развратничают за неприступными стенами орденских замков, пьют, ругаются и ведут себя неблагочестиво, но с чего вдруг медиатор уверенно заявляет о воплощенном зле, подразумевая тампль? Несколько десятков доносов? Что такого жуткого в них содержится? На предстоящем вскоре процессе братьев-рыцарей и так обвинят во всех мыслимых и немыслимых грехах. Достаточно почитать сохранившиеся к 21 веку документы. Странно все это выглядит. Герард всегда отличался холодным разумом, а не фанатичностью проповедника-миссионера. Иван объехал старый тампль по периметру. Храмовники занимали в черте стен Парижа немалую территорию. Башня поднималась над десятками зданий, принадлежащих ордену, собственным кладбищем, церковью и садом, обнесенным высокой оградой. Город в городе. Внутрь посторонних не пускают. Лишь в один из хозяйственных дворов, где принимают грузы. Полная изоляция от внешнего мира. Поди догадайся, какие плоды вызревают за этими стенами. Попытки непосредственного внедрения медиаторов в орден предпринимались и не безуспешно. Дважды. Один сержант и один рыцарь. Знающие специалисты. Подготовка и легендирование на самом высоком уровне. Но результатов никаких. Пробраться наверх, приблизиться к элите оказалось решительно невозможно. А наводящие вопросы в ордене не приветствовались. Братья мигом доложат куда следует. Последствия за свой счет. Систему внутренней безопасности и взаимного стукачества тамплиеры наладили преотличную, на зависть спецслужбам далекого будущего. От греха подальше посредников отозвали. Незачем зря рисковать грамотным персоналом в условиях кадрового голода. Внешне тампль выглядит как и всегда. Неприступно, надменно и гордо. Сержантские патрули на прилегающих улицах формально помогают службе ПРВО поддерживать порядок. А на деле оберегают резиденцию, штандарта магистра, белого с алым крестом, пожалованным папой Евгением, не видно. Выходит, Жак де Моле находится в новом замке, за городом. Ничего, мессиры, ждать осталось недолго. Всего несколько дней. Хорошо осведомленный брат Герард сообщил, что его величество Филипп Капетинг окончательное решение принял. Значит, судьба ордена предопределена. Упрямый король не отступит. Не в его это характере. Сильная личность. Напоминает методами правления товарища Сталина. Крови монарх не боится. Давайте прокатимся до Лура, оценим обстановку. Северная правобережная часть Парижа, собственно город, отделенный от помпезного острова Сите и шумного университета на левом берегу, значительной части принадлежал низким сословиям, торговцам, людям ремесла и плебсу. Если в Море обитает чистая публика, включая родственников и приближенных государя, то чем дальше к западу, мимо аббатства Сен-Жермен-де-Пре, рынка кладбища невинно убиенных младенцев и далее по проулкам вокруг Сент-Анаре, тем чаще встречаются подозрительные лавки, принадлежащие испанским и лангедокским евреям, ушлым ломбардцам и выходцам из Нормандии. Притоны, конечно. Гуго де Кастро прямо говорил, что ночами в одиночку сюда лучше не ходить, только в компании и с оружием наготове. Иван заставил лошадь повернуть на улицу Сен-Дени, к мосту менял и вскоре оказался неподалеку от Лувра, ничем не напоминавшего великолепный дворец эпохи поздних Людовиков. Квадратный боевой замок с 30-метровыми круговыми башнями, рвом, заполненным водой и сены, двумя подъемными мостами по южной и восточной сторонам. Официально король живет во дворце консьержи. Там Филипп принимает послов и вершит суд. Но почему-то лазурное знамя с тремя золотыми лилиями развивается сейчас именно над Лувром, самой защищенной, мощной и современной крепостью Парижа. За исключением нового тампля, конечно. Восточный мост поднят. Возле южного расхаживают полдюжины вооруженных людей, подкрашенными в темно-синий цвет плотными войлочными плащами. Холода настали. Поблескивают кольчуги. Странно, доспех в городе никто отроду не носил, включая личную охрану августейших особ. Чай не война и не зона боевых действий. А нападение черни, не говоря уж о благородных, на обиталище помазанника Божьего в 14 веке никому и в страшном сне не привидится. Патроналистское сознание. Король – фигура неприкосновенная, отец каждого француза. Правит соизволением Божьим. До бунтующих санклютов эпохи Луи XVI и штурма Тюильри осталось ждать несколько столетий. Чего опасается Филипп Красивый, приняв решение переехать в бункер Луврского замка? Его окружают преданнейшие люди. Один Гиден на горе многих стоит. Он не испугался поддержать Шарра Колонна, ударившего по лицу папу римского, и заслужил несколько отлучений от церкви. Такому и сам дьявол не страшен. Безжалостность канцлера, сочетаемая с абсолютным отсутствием представления о понятии совесть, вошла в легенды. Лучше воякам глаза не мозолить, зыркают недобро. Поехали обратно. Следовало бы заглянуть на мост менял. В целях экономии полезного объема багажа с собой взято предостаточно реплик флорентийского и венецианского золота. Причем металл более высокой пробы, чем у исходных образцов. А флоринами в повседневной жизни не особо попользуешься. Никто сдачи не даст, за исключением самых уважаемых оружейников или ювелиров. Кстати, это ж неплохая идея. Мост менял – отдельный квартал столицы с устоявшимися традициями и даже собственным купеческим право. Напрямую подчинялся городскому шателену. Неслыханная привилегия. Однако в расположившемся над водами Сены квартале имелась одна лавочка, которой мирские власти были не указ. Меняльная контора тамплиеров. Ничего особенного, обычный бизнес. Таких заведений по всей Франции сотни. Процент небольшой, дела ведут честно, репутация ордена в делах денежных известна каждому. Лавкой заправляли двое мирян. Да только стрижка у них приметная, горшком, с выбритыми висками и затылком. Можно сказать, уставная. Держатся как благородные, привыкшие командовать и повелевать. В речах сдержаны и учтивы. Не мудрено. К тамплиерам абы кто не пойдет. Тут привыкли оперировать крупными суммами. А большими деньгами владеют люди знатные. На французское серебро. Иван без лишних предисловий высыпал на стойку полный кошель. 25 цехинов венецианской чеканки. Монета дожа Пьетро Градиенго. Никаких лишних церемоний. Шевалье де Портене дворянин. К чему ненужная куртуазия с торгашами? У этих типов на лбу не написано, что они рыцари или сержанты ордена. Нужны полновесные денье Людовика Святого или грот-рунуа короля Филиппа Смелого. Неистертые. Меняло посмотрел на золото озадаченно. Маленькое состояние. Фальшивки? Исключено. Опытный человек сразу отличит настоящее золото от покрытых амальгамой меди или свинца. На всякий случай капнул на один из цехинов кислотой. Окончательно удостовериться. Сказал посетителю. Серебра по весу выйдет немало. Если вам, сударь, угодно, часть денег мы можем оставить на хранение и дать расписку. По первому требованию вся сумма или любая ее доля будет доставлена, куда изволите приказать. «Не возражаю», — согласился Иван. «Отель Сен-Дени. Спросить Жана де Портене, если меня не будет, оставить помощнику Келларя. Его имя — брат Клементиан. Запишите». «Вот и проверим, какова хваленая тамплиерская честность». Получив украшенный алой печатью с крестом и куполом храма Иерусалимского вексель и два тяжеленных кошеля с серебром, 1/5 пришлось взять наличными, иначе совсем без гроша останешься. Господин Портене отправился дальше. Теперь путь лежал в университет, а оттуда за город, к Бенедиктианскому монастырю и церкви Богоматери в полях, более известной в будущем как Нотр-Дам-де-Шанс. До вечера надо успеть навестить всех до единого посредников. Время коротко. До начала первого этапа операции осталось меньше недели.